Глава 8. «Однозначно», — кивнула я, испытывая просто нереальное облегчение от того, что не только со мной в Серебряном происходит что-то странное. Я как раз шла и думала, что безумно хочется с кем-то поговорить. «Но боялась, что сочтут ненормальной», — понимающе кивнул Женька. «Та же хрень. Просто ты мне кажешься именно тем человеком, кому можно доверить секрет». «Аналогично», — подражая герою старого мультика, ответила я, чтобы снять некую излишнюю пафосность момента. «Ровно то же самое, Жень. Только мне кажется, что наши с тобой вопросы, чтобы не спалиться, нужно обсуждать не сейчас. Как думаешь?» «Согласна. Потому что непременно кто-нибудь помешает на самом интересном месте», — согласилась я. «Тогда давай встретимся после обеда и подтвердим версию со свиданием?» «Ты против?» Женька серьезно, без улыбки, посмотрел на меня. «Да нет». Я невольно смутилась, но при этом в глубине души заворочилось какое-то очень теплое чувство. «Я тогда фотоаппарат возьму, а то он у меня еще даже не распакован». «Ты увлекаешься съемкой? Что-то конкретное или все подряд?» Почему-то у меня даже сомнений не было в том, что он интересуется моими делами не формально, а искренне, на самом деле. И это тоже было не совсем привычно. В основном пейзажи, иногда интерьеры, старые замки, какие-то прикольные вещи. Я улыбнулась. «Не людей. Для портретной съемки нужен совершенно особый взгляд. Не как у всех. Понимаешь?» «Пока не очень». Женя привычным жестом поправил очки. «Но надеюсь, что со временем ты мне все расскажешь. Договорились?» «Конечно». В той жизни, которая осталась за забором Серебряного, у меня было не слишком много друзей. Да и романы я, в отличие от многих своих приятельниц, не крутила направо и налево. Но вот как-то неинтересно мне это было. Сама не знаю, почему. Возможно, прав был отец, и я слишком самодостаточна для своих 17 лет. А может, в данном случае отчасти права и Катя, считавшая, что я всех достала своим снобизмом и как бы интеллигентностью. Я, правда, сама себя к снобам не относила, но разве мачеху переспоришь? Я и не пыталась. Нравится ей считать меня высокомерной, но пока неопытной стервой. Да на здоровье! Пусть думает, что хочет. Романтических отношений у меня тоже ни с кем не было, хотя я точно знала, что большинство моих приятельниц и одноклассниц уже давно познакомились с этой стороной взрослой жизни. Ну а я, как дурочка, надеялась на то, что рано или поздно непременно встречу свою половинку, как бы старомодно это, может быть, ни звучало. Естественно, Женьку я рассматривала пока исключительно в качестве друга. Не до романтики мне сейчас, вот вообще. «Ну, где вы там?» Я моргнула и тряхнула головой. «Тоже мне. Нашла время для философских размышлений, ничего не скажешь». Ребята уже дошли до флигеля и ждали нас около дверей. «Интересно, тут открыто?» Кир потянул на себя дверь, которая открылась без малейшего сопротивления. «Вот, собственно, и ответ. Ну, идем?» «Конечно, иначе зачем бы мы сюда тащились?» Марк первым вошел в здание, и нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Где-то на периферии сознания мелькнула мысль о том, что, к счастью, ночное существо в плаще скрылось не в этой стороне, а в противоположной. Хотя кто сказал, что оно было одно? Женька вон, тоже что-то из ряда вон выходящее видел. Нас встретил просторный светлый коридор, уходящий вправо и влево. Прямо напротив входа висела доска с какими-то объявлениями, явно свежими, возможно, размещенными сегодня. Мы, естественно, тут же направились посмотреть. Распечатанные на принтере объявления сообщали всем желающим, что тренажерный зал открыт с 8 утра до 8 вечера с двумя получасовыми перерывами на уборку и кварцевание. А вот бассейн работает исключительно во второй половине дня, так как в первой в нем проходят индивидуальные тренировки. Интересно, с кем? Если тут всех воспитанников всего 20 человек. К тому же до обеда все находятся на занятиях, и ученики, и преподаватели. Ответа на этот вопрос никто из нас придумать не смог, и мы дружно решили, что время покажет. Остальные объявления касались правил поведения в бассейне и тренажерке, а также аренды всякого рода спортивного инвентаря. Сообщалось, что лыжи, ролики, ракетки для бадминтона и тенниса можно получить у некого Андрея Филипповича, преподавателя физкультуры. Честно прочитав все инструкции, мы отправились изучать спортивный флигель. Бассейн оказался небольшим, с тремя дорожками по 25 метров. Две раздевалки, скамейки вдоль бортика — все точно так же, как в любом бассейне. Далеко мы не пошли, так как не хотели топтаться по стерильно чистому кафельному полу в уличной обуви. Тренажерный зал тоже не поражал размерами, но при этом в нем было практически все для полноценных тренировок, что привело Марка в абсолютный восторг. Он тут же заверил нас, что уже с завтрашнего дня возобновит свои утренние тренировки и будет рад компании. В спортзал, как таковой, мы едва заглянули. Что там может быть такого, чего мы раньше не видели? На улицу вышли с сознанием выполненного долга. И тут Стеша заметила узкую, едва заметную тропинку, ведущую куда-то в сторону забора. Она не была вымощена аккуратной тротуарной плиткой, как все остальные. Скорее всего, через пару часов от нее не осталось бы и следа, но пока полоса примятой травы была хорошо заметна. «Слушайте, а давайте посмотрим, что там», — тут же предложила Стеша. «Толку-то ходить исключительно там, где можно. Никакого драйва». «Может, там тайная калитка для персонала?» — выдвинул свою версию Марк и сделал шаг с официальной дорожки. «Тогда у нас будет выход на свободу». «А чего там делать?» — Кир скептически взглянул в сторону забора. «С той стороны лес и больше ничего. Или ты за грибами собрался?» «Было бы неплохо иметь запасной выход», — неожиданно поддержал друзей Женька. «Мало ли, как ситуация сложится. Мы тут пока ничего не знаем». Переглянувшись, мальчишки гуськом двинулись по тропке, исчезающей буквально на глазах, и мы со Стешей собрались было последовать за ними, но я обернулась и резко притормозила. «Ты чего?» — Стеша чуть не врезалась в меня. «Глянь на Клео». Стеша оглянулась и тоже слегка зависла. Клео стояла на дорожке, вымощенной плиткой, и смотрела на тропу, ведущую к забору, с каким-то суеверным ужасом. Девушка побледнела так сильно, что стали заметны раньше невидные веснушки. «Клео, ты в порядке?» — встревоженно спросила Стеша, а я почувствовала, что у меня в груди возник ледяной комок, засевший где-то прямо под сердцем. «Я туда не пойду». В глазах нашей персональной прорицательницы плескался самый настоящий ужас. «И вы не ходите! Пожалуйста!» «Брось!» — Стеша посмотрела на уходящих парней, потом на Клео и снова на мальчишек. «Смотри, какая у нас охрана надежная! Или там змеи какие-то водятся!» Вдруг встревоженно уточнила она и заозиралась, пытаясь рассмотреть в траве ползучую опасность. «Туда нельзя идти», — побелевшими губами повторила Клео и пошатнулась. «Верните их!» «Я за мальчишками, а ты помоги ей», — скомандовала я, и Стеша послушно побежала к подруге, причем сделала это очень вовремя, так как Клео без сил опустилась прямо на землю. Рискуя запутаться в высокой траве или угодить ногой в какую-нибудь незаметную ямку, я поспешила вслед за ребятами, которые уже скрылись в кустарнике, росшем вдоль забора. «Надо же! А я и не знала, что он тут есть. Издали его вообще не было видно. Хотя странно. Как можно не заметить такие высокие и раскидистые кусты?» Тропинка, по которой ушли парни, ныряла в узкий просвет между двумя особенно густыми кустами. И я, почему-то не задумываясь, полезла туда. Мне казалось, что я вижу впереди белую ветровку Марка, так что в направлении я была абсолютно уверена. Однако шагов через 100 я притормозила, а потом и вовсе остановилась. Как-то все это очень странно. Когда мы решили проверить, нет ли в заборе калитки, до него было всего ничего, буквально 200 метров, не больше. И сейчас я отчетливо вспомнила, что никаких кустов там и в помине не было. А сейчас вокруг меня достаточно густые заросли, причем со всех сторон. «Эй, Женя! Марк! Кир!» Стараясь, чтобы голос звучал уверенно, крикнула я, но звук словно впитался в окружающие кусты. «Блин, да что происходит-то?» Ледяной комок, возникший в груди после предупреждения Клео, которому я, как идиотка, и не подумала прислушаться, разросся и уже начинал мешать нормально дышать. Судорожно втянув ставший густым и холодным воздух, я стиснула зубы и пошла вперед, хотя с тем же успехом могла попробовать двигаться в любом направлении. Всюду стеной стояли кусты. Но не может же это длиться бесконечно. Рано или поздно я куда-нибудь обязательно выберусь, по-другому просто быть не может. Словно в ответ на мои мысли, впереди сквозь переплетение ветвей мелькнул свет. И хотя был он каким-то неправильным, я пошла к нему. Вынырнув из кустов, я огляделась и еле слышно застонала, а потом заплакала от нахлынувшего и затопившего меня чувства абсолютной безнадежности. Мне было так страшно, как не было еще, наверное, никогда в жизни. Впереди, насколько хватало глаз, расстилалось залитое светом поле. Только вот в небе сияло не солнце, а странная лиловая луна, покрытая отвратительными черными пятнами. А где солнце? Ведь мы заметили эту злосчастную тропу, когда не было еще даже полудня. Так откуда же взялась луна? К тому же такая странная. И где все? Откуда взялось это поле? Где усадьба? Тут я посмотрела вниз и выругалась про себя. Кочки были покрыты уже знакомой мне серой травой с фиолетовыми цветочками. Значит, это сюда меня выкинуло тогда из коридора. «Лиза!» Неожиданно донеслось откуда-то издалека. «Лиза! Ты где?» «Я здесь!» — закричала я и, спотыкаясь, побежала в ту сторону, откуда донесся голос. «Лиза!» — произнес кто-то внезапно совсем рядом, и я замерла на месте, потому что голос был совершенно незнакомый. Ни у кого из моих друзей не было такого низкого, срывающегося на шипение тембра. «Лиза!» — донеслось эхом с другой стороны, а потом отовсюду одновременно раздалось. «Лиза! Лиза! Лиза!» Голоса шипели, скрежетали, свистели и хрипели, повторяя мое имя на все лады. А я только и смогла, что замереть перепуганным сусликом и попытаться зажать руками уши, чтобы только не слышать этих сводящих с ума звуков. А потом появилось оно. Я никогда не относила себя к поклонникам хоррора и всяких ужастиков, хотя качественные фильмы про монстров могла под настроение и посмотреть, особенно в хорошей компании под пиццу и попкорн. Поэтому определить, что ко мне направляется призрак, сумела. Наверное, у любого человека в мозгах есть некая условная кнопка, которая отвечает за страх. Так вот, у меня она отключилась, видимо, не выдержав напряжения. Поэтому я смотрела на приближающееся существо скорее с обреченностью, нежели с ужасом. Врать и говорить, что мне было не страшно, не буду. Было еще как, но страх был не острым, а каким-то, словно притупившимся. Высокая фигура, закутанная в серые тряпки, развивающиеся на ветру, которого не было, выглядела зловеще, но я почему-то не могла отвести от нее взгляда. Как-то совсем не кстати вспомнился роман, который я не так давно читала. В нем героиня тоже сталкивалась с призраками, причем с места в карьер начинала их строить и чуть ли не в чернорабочие определяла. Ну что сказать, молодец она. Я вот, например, в себе таких сил не ощущала. Максимум, на что меня хватало, это не орать до тех пор, пока не охрипну. «Ты одна из них», — проговорил призрак, когда я поняла, что если эта игра в молчанку еще продолжится, я банально упаду в обморок. «Из кого?» Я так удивилась, что на какое-то время отступил даже страх. «Ты не знаешь, кто ты?» В голосе призрака не было даже тени эмоций, словно я разговаривала с автоответчиком. «Нет. Он же явно имеет в виду что-то особое, а не то, что написано у меня в паспорте, верно?» «Ты трилистник, одна из трех», все так же обезличенно проговорило закутанное в тряпки существо. «Час пришел». «Я не понимаю вас». Почему-то мне показалось очень важным уяснить, что оно хочет сказать мне. Ведь не просто же так я здесь оказалась. «Библиотека», — поворачиваясь ко мне спиной, обронил призрак. «Там найдешь книгу, в которой есть ответ. Иначе шанса на спасение не будет». С этими словами он словно растворился в тумане, который, как оказалось, успел не только появиться, но и окутать окружающие меня предметы. Внезапно из тумана высунулась голова Марка, который, увидев меня, обрадованно заорал. «Я ее нашел!» И, протягивая мне руку, блондин спросил. «Какого фига ты забралась в этот овраг, Лискин? Мы тебя чуть не потеряли. А ты, оказывается, по канавам ползаешь, никому ничего не сказав». Я вцепилась в его руку, как утопающий в спасательный круг, и позволила вытащить себя на знакомую дорожку, выложенную тротуарной плиткой. Обернувшись, молча посмотрела на совершенно безобидный и совсем неглубокий с виду овражек, тянущийся вдоль забора.